Мой брат Леванит. Как вы уже знаете, мой брат Леванит работал когда-то ветеринаром. Потом его перевели в Коробышино, санитаром. Но так как фельдшера там не было, то Леванит лечил всех, и скотину, и людей. Лечил он от всяких болезней чистым дегтем. Каждому больному прописывал по чайной ложке 3 раза в день. «Ну, топери-ка пей и жди 1,5 года», — говорил он. «Болезнь изнутри выходить будет». И вот что удивительно, многим помогало. К нему и сейчас ходит за советом. На медне сижу у него, выпиваем. Приходит соседка, у нее девочка болеет. Не то экзема, не то лишай. «Хочу Ленку везти на курорт, и боюсь», — говорит. «Тогда не вези», — отвечает Леванит. «Так ведь он курорт, все ж таки наружу вызовет болезнь». «А может, он вовнутрь загонит, еще глубже. Тогда как?» Соседка вроде бы в сумлении вошла. «Доктор сказал, вези, а гепат не езди». «Гепат он все знает». И не поехала. Послал ее Леванит в Коробишино, к своей бывшей сотруднице по ветеринарному пункту, бабке Кочебарихе. Та наговорила на конопляное масло, ну и что-то подмешала туда, и все болячки как рукой сняла. Леванит живет теперь-ка на персональной пенсии, ему тоже платят 65 рублей, но только по военной линии. Он ушел воевать командиром отделения, а возвратился командиром батальона. Между нами говоря, он чуточку привирает. До батальонного он не дослужился, но командиром роты был, это уж точно. От войны у него осталось ранение в голову. На самом темени выбита кость. И такая ямина образовалась, яйцо куриное уложишь. Точно говорю, Леванит, когда выпьет, разойдется, то размахнет кудри, поставит теме и кричит. «Не веришь, что у меня полголовы нету? На, клади яйцо!» Я клал ни одного, держится яйцо. Леванит, говорю, как же ты при своем офицерском звании не добился в госпиталях, чтобы заделали тебе эту пробоину? А, у нас доктора ненормальные. Лежал я в Грозном, хирург мне и говорит, давай вырежем у тебя ребро, да заделаем костью голову. А ты что? Отказался. Почему? Вот чудак, как же без ребра-то жить? Вы, может быть, посмеетесь. Но давайте так рассуждать. В нашем крестьянском деле ребра важнее головы. Пойдешь косить, при густой траве ребро за ребро заходит, потому как весь упор делается на ребра. А если у тебя ребра нет, какая может быть устойчивость? И какой из тебя косец? Между прочим, мой брат Леванит до сих пор стога мечет и косит в колхозе во главе пенсионеров. И в общественной жизни участие проявляет, металлолом собирает, пионерам рассказывает насчет проклятого прошлого, вопросы задает на лекциях о международном положении, так и далее. А в день 20-летия Победы в Тиханове он брёховским отрядом ветеранов командовал. Объявили топерика 9 мая парад, который с медалями и орденами в район на парад. Прибегает Сенька Курман в правление и говорит. «Товарищ председатель, а вот как мне быть? Медаль оторвалась, а это самое висит». Он показал на приколотую к пиджаку колодку. «Документы на медаль есть?» — спрашивает Петя Долгий. «Какие документы? У меня и паспорта, и то нет». Просто смех. Между прочим, с последней наградой моего брата Леванида тоже получилась забавная история. Но тут надо отступ сделать. Прошлой осенью произошел затор по мясу. Скота много развели, одевать его некуда. За год скот государству не берут, мясокомбинаты перегружены. На рынок везти не продашь, трава выгорела, сено не заготовили. Кто же купит корову в зиму? Вот Феня, жена Леванида, и говорит моему брату. «Давай продадим корову-то, а телочку купим. Уж больно она здорова. Это ж не корова, а прямо саранпал. Она сожрет нас в зиму-то». Ну, Леванитов за год скот и в район. Мыкался, мыкался. Да ни с чем и вернулся. В ту ее пору брёховские сочинители Глухова и Хамов частушку пустили по народу. С коровенкой бабка Таня ходит осень без ума. Ей с района отвечают «Мясо бабка ешь сама». И вдруг приходит разнарядка на брёховский сельсовет «Принять 2 коров». Ну, Леванит сельсовет. Ходы знакомые, и авторитет у него все-таки имеется. Отвоевал он 1 развёрстку. Несет домой в внутреннем кармане, что твою путевку на курорт. Ладно, пригоняют они по этой разверстке свою корову в загод скот. А им говорят, от своих мы не принимаем коров. Надо прививку против ящура сделать, да 2 недели выдержки дать. Сделали они прививку. Проходит 2 недели, пригоняют опять загод скот. А им и говорят, у нас прием закрыт. «Исчерпали, значит. Гоните свою корову на базу в Пугасово». «Батюшки мои, за 40 верст киселя хлебать. Но делать нечего. Повязали они веревку корове на рога, буханку хлеба под полу и пошли. Один за веревку тянет, второй подгоняет. Целый день пихтярили. Вот тебе пригоняют на базу, а им и говорят. Где ж вы раньше были? У нас уж партия того. Укомплектована. Пригоняйте в конце месяца». «Ладно, приходит конец месяца». Сложились они втроем, наняли грузовик, потому как снег уже выпал. Загнали они коров в кузов, а борта у него низкие. Вот тебе тронулся грузовик. Коровы в ревда через борта повыпрыгивали. Леванидова корова упала на голову и рог сломала. Что тут делать, головушка горькая? Бегали, не бегали, нашли военную машину с высокими бортами. Договорились. Только собрались коров грузить, является рассыльный. Дядь Леонти, тебя в сельсовет вызывают. Зачем? Не знаю, а только наказывали срочно явиться. Приходит Леонид в сельсовет, а там сидит подполковник. Вы, Булкин Леонид Афанасьевич? Я сам, и в чем дело? У меня, говорит, награды ваши. 23 года разыскивали вас насчет вручения орденов, и вот, наконец, вы нашлись. Да я сроду не скрывался нигде, отвечает Леонид. Вас никто не подозревает, только бумаги ваши долго ходили. Значит, вы награждаетесь орденом Отечественной войны первой степени и орденом Красной Звезды. Спасибо, говорит Леонид. Надо отвечать, служу Советскому Союзу. Да я уж позабыл. Служба моя теперь вокруг бабы да коровы. Давайте ордена. Оба нельзя. Тут одна неувязка. Ваше отчество Афанасьевич? Так точно. Вот видите, а здесь в одном документе записано Афанасьевич, а в другом Афониевич. Так, может быть, это не я? По всему, видать, вы. И год рождения ваше, и место рождения. Только отчество Афониевич. Этот орден Красной Звезды мы отправим обратно в Москву и сопроводиловку пошлем, где укажем, что вы не Афониевич, а Афанасьевич. Там исправят и пришлют обратно. Вы согласны? Согласен. Мне можно идти? А второй орден? Этот мы вам вручим. Ну, давайте. Леонид протянул руку. Так просто из рук в руки орден нельзя передавать. Надо представителей власти собрать, торжественную обстановку сделать. Тогда и вручим вам этот орден. Да мне некогда ждать торжественной обстановки, говорит Леонид. Мне корову надо грузить. Корову можно отложить. Никак нельзя. 2 месяца ждал. Ну, как же нам быть? И мне надо в район ехать. Тогда вот что, — придумал полковник, — накройте стол красной скатертью, над этим столом я вручу вам и орден, и руку пожму. Наш председатель сельсовета Топырин достал из сундука красный материал с лозунгом, расстелил обратной стороной на столе, и подполковник вручил Леониду орден. Пришел я к нему на другой день, орден на столе. — Ты чего это достал его, — спрашиваю, — любуешься? Испытание проводил. Я все думал, что орден первой степени из золота сделан, но вот рассмотрел его, покусал. Простой металл. И он стал рассказывать мне, как сдавали коровы и сколько она скинула в живом весе за последние 2 месяца. Была корова, как печь, а пока сдали ее, маслы выщелкнулись.